«Майор Элджинброд», — произнес он с медлительной саффолкской интонацией. «Вот вы кто такой!» «Нет, это не он!» — запротестовал потрясенный Ролли. «Ты, парень, все перепутал. Майор Элджинброд был пониже и потемнее. А к тому же его бедолаги уже нет на свете. Уж кому-кому о тебе это известно!» Младший покачал головой. «Не похож он. И говорит не так. А все равно это он самый и есть. Поди, Том, посиди», — Ролли подвел брата к ящику из-под мыла. «Чудной он, иногда просто здорово чудной», — старший продолжал объяснение через плечо. «Майор Элджинброд попал на мину вместе с Томом на побережье в Нормандии через 4 месяца после того дела. Потом мы получили отпуск, а бригадир со шмоткой ушли в самоволку. Их с нами тогда не было. От майора только мокрое место осталось. А Тома почти и не задело. Так, по крайней мере, мы думали, пока не оказалось, что бедняга малость в уме повредился. Никому Том ничего не рассказывал, никому, мне только. Как-то ночью, через 2 лет... после того, как мы вернулись на гражданку». Джеффри поднял голову и ринулся сквозь обступившую его кучку оборванцев. Забыв о настоящем, он вновь погрузился в мир цвета хаки, пропахший потом и бензином. «Том», — обратился он голосом властным и проникновенным, — «соберись с мыслями, дружище. Майор Элджинброд мертв?» Парень неуклюже поднялся на ноги. Казалось, глыба саффолкской земли, многострадальной и вечной, вздыбилась сама собой. «Я и то так думал, сэр», — мягкая напевность интонации восточного побережья сглаживала чудовищность дикции, как волна обкатывает гальку. «Я видел, он пошел, а потом, глядь, его рука, да и пол головы. И мимо. А как вас-то послушал, так и непонятно, вроде как вы и есть он, а тело-то вроде как другое. Нечто вы не он. Нет, моя фамилия Ливет, я другой майор». «Это вы так только говорите, сэр», — произнес он смиренно, но убежденно, и уселся снова. Его брат явно смутился и, казалось, вот-вот рассердится. «Да не связывайтесь вы с ним», — запричитал он. «Он-то теперь совсем дурной, Том-то наш. Теперь вот ведь оно как. А раньше-то нет. С молоду так он вообще был умница, Том. Лодка у нас своя была, ну, отцова, то есть. То-то нас и выбрали, сэр, понимаете? Почему бригадир на нас на обоих глаз и положил? Бригадир он себе компанию сколачивал. В рейд идти». «Заткнись, слышь, малый! А ну, заткнись!» — неистово предостерег Тидди Долл. «Больно нужна джентльмену твоя история вместе с твоим братцем. Язык у тебя роли, это твое наказание. А джентльмену... ему и без тебя найдется о чем подумать в его-то положении». Угроза звучала достаточно откровенно. И Джеффри, резко повернувшись, холодно глянул в темные стекла очков. «Это не о тебе ли мне думать, Долл?» Альбинос смотрел на него совершенно спокойно. У обоих было бесспорное преимущество над остальными. Они понимали друг друга с полуслова. Позиции уже относительно прояснились. В таком городе, как Лондон, на таком острове, как Британия, где полиция, хотя и с некоторыми оговорками, все же имеет существенную власть, перевес все же на стороне пленника, если только он сам это понимает. Джеффри знал, что если уж они не убили его, когда он был без сознания, имея эту редкую возможность, значит, рано или поздно его отпустят на свободу. А поскольку он не из тех, кто боится драки, а напротив, из тех, кто дает сдачи, многое становится в зависимость от того, пожалуется он в полицию или нет. В первом случае судьба оркестра предрешена. Однако, чем славятся тиддингтонцы, так это хитростью. Есть такие джентльмены, что не хотят прослыть хотя бы и по ошибке дружком некоторых, кому он и не дружок совсем, чтобы через такое дело не замараться, изрек Дол без особой надежды. «А есть такие джентльмены, которым это совершенно безразлично», — произнес Джеффри. Но, — добавил он осторожно, — «они, как правило, разумные люди и не делают другим плохо, если те к ним нормально относятся и отвечают на их вопросы». Дол ухмыльнулся. Ему понравилось это косвенное предложение. Он не удержался, чтобы не взглянуть на остальных, еще встревоженных и сбитых с толку. Джеффри опять повернулся к Роли. «Как же назывался рейд, о котором вы говорите?» «Да никак он не назывался, сэр. Это был секрет». «За 4 месяца до высадки войск?» «Да, сэр. На побережье Нормандии?» «Точно не знаю, сэр. Нас с первоначалу везли на субмарине, а после пересадили в лодку. Мы с Томом и правили. А скал там было, ну, просто без счету. Мы близко даже не подходили, а к дому тому и Билл тоже не пошел. Билл, он на берегу сидел с фонарем, чтобы сигналить, ежели чего. Мы все там задубели от холода, а Билл в морскую траву зарылся». Джеффри взглянул на человека в лохмотьях, того самого, что на улице пользовался костылями, а дома вполне обходился без них, и поразился тому, что тот улыбается. В его глазах, обведенных грязными кругами, вспыхивают веселые огоньки. Он ничего не добавлял к рассказу, но вспоминал пережитое с явным удовольствием. То был миг высочайшей предельной опасности. Он переживал ее почти экстатически. И у Джеффри промелькнула мысль, что бригадир, кто бы он ни был, подобрал себе команду довольно удачно, чтобы не сказать абсолютно точно. «А кто остальные?» «Да Шмотка, бригадир и майор». «Шмотка, он в самый-то дом не пошел, снизу остался. Они знали, что тот фриц, за которым мы ходили, машину свою сам водит. Так что шофера-то вроде как быть не должно. А если кто и заявится, думали, так разве мотоциклист какой с депешей? А с собой у нас ни единого ствола, нельзя, не разрешили. Надо, говорят, чтобы все было тихо». «А за кем вы ходили?» Роли покачал головой. «Я сам не слышал никогда. Шмотка говорил, генерал какой-то, что ли. А бригадир, он мне так сказал, да и Том, что будто шпион это». «Понятно. И думали, что он войдет в тот дом один?» «Ну, они порешили, что там у него краля. Дом-то сам маленький, на отшибе. Там море и скалы с одной стороны, а с другой местная дорога. Ну и решили, что там он ее и спрятал». Джеффри кивнул. Картина рисовалась яснее ясного. Всему рассказанному он верил. В те месяцы ожидания, накануне великого наступления, по всему французскому побережью происходили самые странные вещи. 5 рядовых и офицер, в то время столь небольшими силами, вполне допустимо было рискнуть ради крупного выигрыша, чтобы устранить опасную фигуру. Он очнулся от воспоминаний. Голос Роли продолжал бубнить, делаясь все тише и тише по ходу повествования. Бригадир, он обделал все первый сорт, а мы подтвердили и про женщину, хотя про нее-то бригадир не гу-гу. Ножик он больно любит, вот чего, уж я тут и не сомневаюсь даже». Это была первая фраза, сказанная со смаком. Она слетела дребезжа с его неповоротливого языка. Джеффри глянул на него и снова подумал, что его первоначальная догадка верна, что именно Ролли, а не его брат, ударил тогда шмотку. В следующий миг собеседник сам это косвенно подтвердил. «Шмотка-то болтал, дескать, бригадир на курорте. Ну, в тюряге, по-вашему, сэр. Но сбрехал он, как обычно, Джек, он ушлый. Если его бы даже сцапали, то долго бы не удержали. Мы знаем это, и еще мы кое-чего тоже знаем. Что захапал он сокровище и живет себе на славу, а дружки его верные, знай, мостовые утюжат. Вот почему мы его все ищем и ищем». Тидди Долл, уже давно делавший отчаянные знаки, дал, наконец, волю своему исступлению. «Ну что, протрепался?» — взорвался он, сопровождая фразу потоком бранной лексики. «Из коей эксперты сумели бы восстановить все его прошлое, как гражданское, так и военное. Как хлебало раззявил, так сам себя и сожрал. Теперь ты все как есть выболтал». Джеффри не реагировал. История обретала очертания. Элджин Брод, который в этот момент стал ему милее, чем когда-либо прежде, вот-вот должен был, бедняга, выйти за ее пределы. Но в таком случае Шмоткино перевоплощение в него делалось еще менее объяснимым. Он снова принялся за роли. «Майор Элджин Брод пошел к этому дому на берегу. Я правильно понимаю?» «Ну, ясно. Бригадиру-то, майор, зачем понадобился, чтобы тише к дому подобраться? Дом-то майоров. Ты хочешь сказать, он там жил?» «А то нет, сэр. Жил там еще мальчишкой. Место там старинное, на вроде такого маленького замка. Им бы ни в жизнь так тихо по скалам не пройти, не зная они дороги. Для чего его и взяли? А то бы и ходить незачем». «А что стало с семьей майора?» Бывший рыбак был, казалось, озадачен. «Что это, не припомню, чтобы у него была семья, кроме одной старушки, бабки его. Она уехала, а фрицы оставили все, как было. А потом тот шпион, ну, за которым мы ходили, поселил там свою кралю. Но сокровища они не нашли. Оно все еще было там, так что майор, он пошел глянуть, как там оно». Легкое изменение интонации на слове «сокровище» не ускользнуло от Джеффри, не лишенного некоторого опыта боевых действий и определенных представлений насчет сокровища, не имеющего владельца и его предположительной стоимости. Окинув взглядом собравшуюся в этом подземелье разношерстную компанию, он подумал, что вот она вся их история прямо перед ним. На всех лицах сквозила торжественная сосредоточенность и алчность. Сокровище. Древнее слово, вновь явившее свою магическую власть. Оно соединило всех их вместе так, как не могло бы соединить ничто иное, и поддерживало, одновременно высасывая из них силы. И более всех оно зачаровало Долла. Уже самый факт, что еще одни уши услышали эту великую тайну, терзал его. Он был скроен из того материала, из которого получаются величайшие дураки, простофиля-деревенщина, снедаемый комплексом собственной неполноценности. Он со всею страстью возмечтал сделаться властелином города, где улицы вымощены золотом. И вот он почти что властелин, и вот-вот ступит на эти мостовые, и ни за что на свете не поверит, что на самом деле они вовсе не из золота, покуда не пощупает их своими руками. Особенные знаки таились во всем, на что бы ни падал его взгляд: в роскошных машинах, в разряженных женщинах, в шорохе автомобильных шин. Золотое сокровище. Сокровище не просто предмет сладостных грез, но нечто большее. Все это Джеффри уловил, хоть и не представлял себе всей глубины его иллюзий. «Стало быть, сержант вам про эту штуковину все выложил?» — добродушно пошутил он. Ирония была уловлена и немедленно вызвала взрыв негодования. Даже при желании он не смог бы разъярить эту компанию сильнее. Сокровище — это святыня, единственное на свете, во что они верили. Омерзительный и злобный ропот прокатился по сборищу оборванцев, как сдержанное рычание. «Бригадир много не расскажет, больно высоко летает», — Ролли говорил с горечью, «но знать про него он знает все. Он точно знал, что оно там, и я вам ручаюсь, что он за ним туда двинул, как только узнал, что майор подорвался. И теперь живет себе не тужит, и всего у него завались». «И машин, и вина, и всего», — вырвалось у Тидди Долла, начисто забывшего о какой бы то ни было уместности. «Это же видно, хоть потому, как прифронтился его дружочек Шмотка. Уж это-то доложу вам, верняк». «А я думал, ты его не разглядел, Тидди». «Ну, ясно разглядел. Разглядел, когда мы только погнались за ним». Альбинос, проговорившись, пытался теперь замять скользкую тему и перевести разговор на что-нибудь другое. «А сувениры? Вы про сувениры-то не забудьте. Так что понятно, чего стоит самое то сокровище, если всем хватило по сладкому кусочку». Поколебавшись, Ролли подошел к брату и, посовещавшись с ним шепотом, вернулся со свертком, упакованным в тряпье. «Майор Элджинброд дал каждому из нас по сувениру», — объяснил он Джеффри. «Он их вынес оттуда, в карманах. Нам-то всем, в конце концов, пришлось с ними расстаться, а Том свой все бережет. Да и как не беречь, дорогой ведь? Жалко продавать-то». «Да, Том он никому не даст и пальцем до него дотронуться». В полной тишине Ролли разворачивал сверток. Казалось, он вот-вот продемонстрирует собравшимся по меньшей мере святые мощи. Под тряпьем оказался обрывок пестрого носового платка, а под ним сильно мятый лоскут замасленного шелка. Последним покровом была серебряная бумажка из-под табака. Ролли старательно расправлял ее пальцами, такими же черными, как его лохмотья, и, наконец, показал ее содержимое Джеффри. То была старинная миниатюра, великолепно выполненный по дереву портрет молодого человека в пышном каштановом парике. Даже не будучи знатоком, Джеффри смог понять, что перед ним превосходная работа, по-видимому, подлинник. Указанный способ хранения принес ей мало пользы. Грунтовка пошла уже мелкими трещинками, а краска начала шелушиться. Она еще и в рамочке была, чистого золота, с разноцветными стеклышками. Один малый, Содворд Роуд, дал за нее 7 фунтов 10 шиллингов. «Это еще когда меня с вами не было», — в бешенстве добавил Долл. — «Тебя же надули! Сегодня-то и саверен стоит 35 шиллингов». «А Билл за свою музыкальную шкатулку 12 фунтов получил», — поспешил поделиться дополнительной информацией Ролли. Там золотая птичка в клетке. Повернешь ее, она и поет. Сам-то ты за свою коробочку получил только 5, — отрезал Дол. Ты сколько раз мне сам-то говорил? Но твоя-то с картинкой была, вроде той штуки. Увлекательное повествование оказалось прервано самым неожиданным для Джеффри образом. В дальнем конце комнаты с потолка свесилась свернутая газета и, медленно кружась, опустилась на пол. Подвал проходил на глубине нескольких футов под уличной мостовой, и ливневая решетка в ней служила почтовым ящиком. «Ночной выпуск!» — бодро выкрикнул цимбалист, устремившись по кирпичам пола за газетой. «Собачьи гонки!» — изрек Тидди с презрением. 6 пенсов, как ни крути, псу под хвост. Ишь, чего выдумал? Только деньги переводим. Ладненько, сэр. Так как вы насчет этой нашей ошибочки?» Джеффри, наконец, оторвался от миниатюры, и Ролли снова бережно завернул ее, мусоли хрупкую вещицу грязными, но благоговейными пальцами. «Так как вы говорите, звали того сержанта?» Проигнорировав вопрос Тидди Долла, Джеффри, тем не менее, уже собирал свое имущество с поверхности чайного ящика. «Джек Хэкетт», — ответил Ролли. «По крайней мере, в армии его так звали. А уж какое имя ему дали при рождении, не ведаю. У них у таких-то имен хватает». «Спорим, теперь он никакой не Хэкетт», — вставил с презрением Долл. «Он теперь лорд. Может, знаете такого, сэр? Может, это ваш хороший знакомый? А просто вы его истории не знаете? Вы ее услышите, уж будьте уверены, когда мы за ним придем. Так что вы надумали предпринять, сэр?» «Предпринять? Насчет нашей ошибочки-то?» «Забыть!» — интеллигентный и властный голос словно вынес вердикт. Дол поверил этому слову, как не поверил бы иной подписи под документом, даже будь здоров чьей подписи. Но на этом представление еще не заканчивалось. Джеффри догадался, что от него напряженно ждут ультиматума, и продолжил. «Но если только я хоть раз услышу о чем-либо подобном, если ты, Дол, сделаешь хоть одну такую глупость, тогда я, разумеется, буду считать себя вправе говорить. Понял?» «Понял, сэр», — лихо по-военному отчеканил альбинос, щелкнув каблуками. Оба, покуда не вполне, осознавали реальность. В этот миг никто не смотрел на цимбалиста, а тот сидел на ящике, поднеся газету к самым глазам, и читал по складам колонку экстренных сообщений, набранных в подборку на последней странице. И его перепуганный богохульный вопль заставил всех вздрогнуть. «Супчика нашли убитым в проезде памп! Это шмотка! То есть жмурик — это он и есть!» «Враки!» Тидди Дол прыжками пересек комнату и впился глазами в криво набранную строчку внизу колонки. «Это ты устроил, Тидди!» Ролли позеленел, остальные сгрудились вокруг него, отшатнувшись от Долла. «Это сделал ты, когда возвращался к нему. Ты еще сказал, что дашь ему задаточек». Могучие лапищи альбиноса скомкали газету. Его мозг работал куда быстрее, чем у остальных. К тому же Долл превосходил их наглостью. «А ну, заткнитесь!» — рявкнул он. «Уж коли это с ним сделал кто из нас, то, стало быть, сделали мы все такой закон!» Он свирепо обернулся и указал на Джеффри. «И с этим тоже!» Джеффри опоздал. Между ним и лестницей уже встало 8 человек. «Не будьте идиотами!» — выкрикнул он. «Не валяйте дурака! Соберитесь все вместе! Если это правда, у вас одна надежда, заявить в полицию прямо сейчас, немедленно. Это ваш последний шанс». «Чтоб вас черти съели!» Рев Тидди заполнил все помещение, и, набычившись, он пошел в атаку.